Глава 8. На расстоянии 78 114 лье от Земли. Что же случилось? Что было причиной такого странного опьянения, грозившего, может быть, гибельными последствиями? Причиной была ошибка забывчивого Мишеля, которую Николь, к счастью, вовремя заметил и успел исправить. После полного изнеможения, продолжавшегося несколько минут, капитан очнулся раньше других и постарался привести в порядок свои мысли. Несмотря на то, что он позавтракал всего лишь 2 часа тому назад, он чувствовал такой мучительный голод, точно не ел несколько дней. Весь его организм, от желудка до мозга, находился в высшей степени возбуждения. Он поднялся на ноги и потребовал у Мишеля дополнительного завтрака, но обессиленный Мишель ничего не мог ответить. Тогда Николь решил заварить побольше чаю, чтобы запить дюжину сэндвичей. Прежде всего, разумеется, потребовался огонь. И Николь чиркнул спичкой. Каково же было его изумление, когда серная спичка вспыхнула таким ярким огнем, что глаза стало больно. Из газового рожка, к которому Николь поднес спичку, вырвалось пламя, яркое и ослепительное, как поток электрического света. Тут-то Николь понял все. И яркое пламя газовой горелки, и странные физиологические явления, происходившие в его организме, и неимоверное возбуждение всех душевных и физических способностей, все стало ему ясно. «Кислород!» — воскликнул он. И, наклоняясь к кислородному аппарату, он убедился, что из крана бьет струя этого бесцветного газа, не имеющего ни вкуса, ни запаха. Без него немыслима жизнь, но избыток его в чистом виде может привести в полное расстройство человеческий организм. Беспечный Мишель по рассеянности оставил кран аппарата открытым. Николь поспешил прекратить истечение кислорода, которым был настолько насыщен воздух в снаряде, что пассажиры могли в конце концов умереть, если не задохнувшись, то заживо сгорев. Через час воздух очистился и вернул легким способность работать нормально. Мало-помалу три друга очнулись от опьянения. Но еще долго, как пьяницы после выпивки, они не могли стряхнуть с себя похмелье. Мишель ничуть не смутился, узнав, что он один повинен во всем случившемся. Что за беда? Эта неожиданная оргия нарушила однообразие путешествия. Под ее влиянием друзья наговорили кучу глупостей, но все это было забыто так же быстро, как и высказано. «Ну что ж», — весело сказал француз, — «право, я нисколько не раскаиваюсь, что отведал этого хмельного газа. По-моему, друзья мои, очень забавно было бы открыть заведение с кислородными кабинками, где люди с ослабевшим организмом могли бы хоть несколько часов пожить более активной жизнью. Представьте себе, например, какое-нибудь собрание, где воздух был бы насыщен этим возбуждающим газом, или, положим, театр, куда администрация впускала бы его в увеличенных дозах. Какой темперамент обнаружили бы актеры и зрители? Сколько бы было огня? Сколько восторгов? А если бы можно было подпоить кислородом не собрание, а целую нацию? Как закипела бы ее жизнь? Нацию, истощенную, можно было бы превратить в великую и могучую. Я думаю, что для поправления здоровья многие государства нашей старушки Европы не мешало бы подвергнуть подобному кислородному лечению». Мишель рассуждал с такой горячностью, словно кран кислородного аппарата был все еще отвернут. Неожиданное замечание Барбикина умерило его восторг. «Все это прекрасно, милый Мишель», — сказал он. «Но не объяснишь ли ты нам, откуда взялись куры, принявшие столь деятельное участие в нашем концерте?» «Куры?» «Ну да». «В самом деле, полдюжины кур во главе с красавцем-петухом, подпрыгивая и кудахтая, бродили по снаряду». «Эх, негодницы!» — воскликнул Мишель. «Это кислород произвел такой переполох». «Что ты хочешь с ними делать?» — спросил Барбикин. «Разводить их на Луне, черт возьми!» «Зачем же ты их прятал?» «Сюрприз, уважаемый председатель. Неудавшийся сюрприз. Я хотел, не говоря ни слова, выпустить их на Луне. Воображаю ваше изумление, когда вы увидели бы, как эти земные пернатые преспокойно пасутся на лунных полях». «Ах, озорник, эх, мальчишка!» — воскликнул Барбикен. «Чтобы вскружить тебе голову, не нужно никакого кислорода. Ты вечно в таком состоянии, которое мы пережили, нанюхавшись газа. Ты всегда как безумный». «А кто знает, не были ли мы именно тогда умнее всего?» — спросил Мишель. После этого философского изречения друзья принялись наводить порядок в своем вагоне. Куры и петух были водворены в клетку. Но тут Барбикин и его товарищи заметили новое поразительное явление. С той самой минуты, как они стали удаляться от Земли, их собственный вес, вес ядра и всех предметов, находившихся в нем, постепенно уменьшался. Если они не могли обнаружить уменьшение веса снаряда, то в конце концов должна была наступить минута, когда это странное явление они заметили бы на самих себе, на приборах и предметах, которыми они пользовались. Обычные весы, конечно, не могли бы обнаружить этого уменьшения тяжести, потому что гири, при помощи которых взвешивается всякий предмет, потеряли бы такую же долю веса, что и самый предмет. Другое дело — пружинные весы. Упругость пружины не зависит от земного притяжения. И такие весы позволили бы точно определить уменьшение веса. Как известно, сила притяжения, или, другими словами, тяжести, прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Отсюда вытекает, что если бы Земля была единственным телом во всей Вселенной, а другие небесные тела по какой-либо причине внезапно исчезли, то снаряд, по закону Ньютона, весил бы тем меньше, чем дальше бы находился от Земли. Но при этом он не потерял бы своего веса полностью, так как земное притяжение давало бы себя знать независимо от расстояния. Но в данном случае должен был наступить момент, когда снаряд вышел бы из сферы действия законов всемирного тяготения, так как притяжение других небесных тел можно было считать равным нулю. Путь снаряда лежал между Землей и Луной. По мере того, как снаряд удалялся от Земли, земное притяжение изменялось обратно пропорционально квадрату расстояния. Лунное же притяжение измерялось прямо пропорционально. В какой-то точке пути оба притяжения, лунное и земное, должны были уравновеситься, и тогда снаряд должен был потерять всякий вес. Если бы масса Луны и Земли были одинаковы, эта точка находилась бы как раз на середине расстояния между обеими планетами. Но так как массы их различны, то легко вычислить, что эта точка находилась на 47,52 части всего пути. Или в численном выражении в 78 114 лье от Земли. В этой точке равновесие притяжения всякое тело, не имеющее никакой скорости и никакого двигателя, осталось бы навеки неподвижным, потому что оба светила притягивали бы его с равной силой, и ничто не могло бы заставить лететь его в ту или другую сторону. Если сила толчка была рассчитана правильно, снаряд должен был достигнуть этой точки при нулевой скорости, утратив какие бы то ни было признаки веса вместе со всеми находящимися в нем предметами. Что же случилось бы после этого? Представлялись три возможности. Либо снаряд, все же сохранивший некоторую скорость, пройдя точку равных притяжений, упал бы на Луну, так как лунное притяжение возобладало бы над земным. Либо снаряду не хватило бы скорости для достижения нейтральной точки, и тогда он упал бы обратно на Землю, так как земное притяжение возобладало бы над лунным. Ну, либо, наконец, двигаясь с достаточной скоростью для достижения нейтральной точки, но недостаточной, чтобы перейти за нее, он навеки остановился бы, паря на этой линии, как легендарный Магометов гроб между Зенитом и Надиром. Таково было положение, возможные последствия которого Барбикен подробно объяснил своим спутникам, чрезвычайно заинтересовав их. Как же узнать, достиг ли снаряд этой нейтральной точки, расположенной в 70 114 лье от Земли, Действительно, как это сделать, когда они и сами они, ни предметы, заключенные с ними в снаряде, уже ни в малейшей степени не подчинялись законам тяготения? До сих пор путешественники, хотя и знали, что земное тяготение постепенно убывает, однако не могли еще заметить полного его исчезновения. Но как раз в этот день утром, около 11 часов, Николь уронил стакан, и, к общему изумлению, стакан не упал, а повис в воздухе. «Вот так штука!» — воскликнул Ардан. «Вот тебе и законы физики!» Действительно, различные предметы, оружие, бутылки, брошенные и предоставленные самим себе, словно чудом держались в воздухе. Мишель поднял Диану, и собака без всякого труда воспроизвела чудесный фокус висения в воздухе, показанный в цирке Кастоном и братьями Робер Гуден. Собака, кстати, даже и не заметила, что она парит в воздухе. Путешественники, вступившие в этот новый мир чудес, изумленные, потрясенные, несмотря на все свои научные рассуждения, чувствовали, что телам их недостает веса. Вытянутые руки не опускались, голова качалась на плечах, ноги не касались пола снаряда. Они вели себя как пьяные, потерявшие равновесие и устойчивость. Человеческая фантазия создавала людей, лишенных отражения, лишенных тени, а тут сама реальность, благодаря равновесию сил притяжения двух планет, создала людей, лишенных веса. Мишель вдруг подпрыгнул и, отделившись на некоторое расстояние от дна снаряда, повис в воздухе, как добрый монах в ангельской кухне Мурильо. В одно мгновение оба приятеля присоединились к Мишелю, и в центре снаряда произошло своеобразного рода чудесное вознесение. «Подумать только! На что же это похоже? Невероятно!» — кричал пораженный Мишель. «Непостижимо! И все-таки это так! Вот если бы Рафаэль увидел нас в таком положении, мы послужили бы ему прекрасной натурой для его вознесения!» «Это не может долго продолжаться», — сказал Барбикен. «Как только снаряд перейдет за нейтральную линию, тотчас же начнет действовать лунное притяжение, и мы начнем падать на Луну». «Что же тогда нам придется стоять на верхушке снаряда кверху ногами?» — спросил Мишель. «Нет, этого не случится», — успокоил его Барбикен. «Потому что снаряд, центр тяжести которого расположен в самом низу, начнет постепенно поворачиваться дном к Луне». «Значит, и все наше хозяйство кувыркнется вверх дном». «Успокойся, Мишель», — сказал Николь. «Бояться нечего. Ни один предмет не тронется с места. Мы даже не заметим, как перевернется снаряд». «Совершенно верно», — добавил Барбикен. «Как только мы достигнем нейтральной точки, нижняя, относительно более тяжелая часть снаряда повернется перпендикулярно к поверхности Луны. Но чтобы это могло произойти, нам нужно пройти точку равного притяжения». «Ах, вот как! Мы пересекаем линию равного притяжения!» — подхватил Мишель. «В таком случае мы должны последовать обычаю моряков, пересекающих экватор. Вспрыснем это событие». Одним движением Мишель достал со стены бутылку и стакан, расставил их в пространстве перед приятелями, и, весело чокаясь, они троекратным «Ура!» приветствовали переход границы земного притяжения. Состояние равновесия лунного и земного притяжения продолжалось не более часа. Путешественники чувствовали, что мало-помалу опускаются на дно, и Барбикен стал замечать, как конический купол снаряда начинает уклоняться от прямой, направленной к Луне, а дно приближается к ней. Это значило, что лунное притяжение преодолевало силу земного. Падение на Луну, пока что очень незаметное, началось. Скорость падения в первую секунду равнялась всего только трети миллиметра или 590 тысячных линий. Но мало-помалу притягательная сила Луны неизбежно увеличится, и снаряд, обращенный конической частью к Земле, начнет с возрастающей скоростью стремиться к Луне, пока не упадет на ее поверхность. Стало быть, цель будет достигнута. Ничто уже теперь не могло помешать успеху предприятия. Николь и Ардан разделяли радость Барбикена. Друзья обсуждали все эти столь новые для них явления, которые поражали их на каждом шагу. Восторженный Ардан делал из всего самые фантастические выводы. «Друзья!» — воскликнул он. «Какой прогресс сулила бы Земле возможность каким-нибудь способом отделаться от закона тяготения, от этой грузной цепи, которой мы прикованы к Земле? Ведь это все равно, что дать свободу пленнику. Никакой усталости. Ни в руках, ни в ногах. Если теперь, чтобы держаться за землю, в воздухе одной только работой мускулов нужна сила в 150 раз превышающая силу человека, то тогда, без законов тяготения, нам достаточно будет только усилия воли, чтобы по своей прихоти взлетать в пространство». «Да», — заметил Николь, смеясь, — «если бы можно было уничтожить силу тяжести, как уничтожают боль при помощи наркоза, многое бы изменилось в нашей современной жизни». «Решено!» — вопил Мишель, воодушевленный своим фантастическим проектом. «Уничтожим силу тяжести. Тогда не понадобится никаких лебедок, никаких кранов, тросов, рычагов. Все эти приспособления потеряют всякий смысл». «Хорошо сказано», — заметил Барбикен. «Но если все потеряют вес, то ничто не сможет держаться на месте. Ни шляпа на твоей голове, Мишель, ни дом на своем фундаменте, потому что камни, из которых он сложен, держатся только силой тяжести. Не существовало бы лодок, которые держатся на воде только силой земного притяжения. Не осталось бы даже океана, воды которого удерживаются в равновесии только благодаря силе тяготения. Наконец, от нас ушла бы и сама атмосфера, потому что ее частицы, ничем более не сдерживаемые, рассеялись бы в беспредельном пространстве». «Эх, какая жалость!» — огорчился Мишель. «Уж эти мне положительные люди вечно стараются стащить меня с небес на землю». «Утешься, Мишель», — продолжал Барбикен. «Если и не существует на свете планеты, где бы не действовали законы притяжения, то все же ты побываешь на планете, где это притяжение гораздо слабее, чем на Земле». «Это на Луне-то?» «Ну да, на Луне. Все предметы на ней весят в 6 раз меньше, чем на Земле, и это очень легко установить». «И мы будем в состоянии заметить это?» «Разумеется, потому что 100 наших килограммов на поверхности Луны весят только 30. «А наша мускульная сила там не уменьшится?» «Нисколько. Если ты употребишь усилия, необходимые для прыжка на метр от Земли, то на Луне при том же усилии ты подскочишь на 18 футов». «Стало быть, на Луне мы будем настоящими геркулесами!» — вскричал Мишель. «Да, тем более, — сказал Николь, — что если рост селенитов пропорционален массе их планеты, они будут казаться нам просто карликами, ростом не больше фута». «Лилипутами!» — обрадовался Мишель. «А я буду разыгрывать роль Гулливера. Мы воплотим в жизнь легенду о великанах. Подумайте только, как выгодно бросить собственную планету и пуститься в странствие по Солнечной системе». «Погоди, Мишель», — остановил его Барбикен. «Если уж тебе непременно хочется быть Гулливером, советую тебе посещать только меньшие планеты нашей системы, вроде Меркурия, Венеры или Марса, массы которых меньше массы Земли. Если же ты отважишься отправиться на планеты вроде Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, роли переменятся. Там ты сам будешь лилипутом». «А на Солнце?» «Плотность Солнца в 4 раза меньше земной, объем ее 1 324 000 раз больше, а притяжение больше земного в 27 раз. При таких условиях тамошние жители должны быть ростом, по крайней мере, футов 100. «Тысяча чертей!» — вскричал Мишель. «Значит, сам я был бы на Солнце пигмеем-букашкой?» «Гулливером у великанов», — подсказал Николь. «Именно так», — согласился Барбикен. «Ну, тогда не лишне было бы захватить с собой на Солнце несколько пушек». «Ну, это напрасно», — сказал Барбикен. «Снаряды на Солнце не произвели бы никакого эффекта и не пролетели бы и нескольких метров». «А вот это здорово!» «И вполне достоверно. Притяжение этого огромного светила так сильно, что предмет весом в 70 килограммов на Земле будет весить на поверхности Солнца 1930 килограммов. Твоя шляпа — 10 килограммов. Твоя сигара — 0,5 фунта. И, наконец, если ты упадешь на солнечную землю, твой вес будет настолько велик, около 2500 килограммов, что ты не сможешь подняться и встать на ноги. «Что за черт?» — воскликнул Мишель. «Стало быть, там всегда надо таскать при себе небольшую карманную лебедку. Ну, дорогие друзья, на первый раз удовольствуемся Луной. Здесь, по крайней мере, мы будем важными особами. А там посмотрим, стоит ли отправляться на Солнце, где нужна подъемная машина даже для того, чтобы поднести ко рту стакан вина».